Глава 20. Обнадеженная Савиным Людаша заехала в супермаркет и накупила для Глеба кучу всего самого свежего, парного, витаминного и заморского. «Кормить, кормить и кормить», — помнила она старый добрый рецепт мамы Клавдии Михайловны и весь ее боевой опыт по возвращению после запоев с тройков таранга подводника Кузина, Людашиного родителя. Мама учила, что чашка крепкого куриного бульона, фрикадельки и домашний морс не только ставят на ноги любого больного, но и заставляют его, что гораздо труднее, любить жизнь и окружающих, и спустя каких-нибудь невеликих полчаса на плите уже булькал цыпленок, а в мясорубке, хлюпая, проворачивалось мясо. Готовка, уборка, обычные бытовые замесы — лучший рецепт для восстановления женского равновесия. Тем более, что рядом была мать, с которой можно заваркой и паркой по-сердечному пообщаться. Не всегда же спорить и ругаться. «Ты, Глебку-то теперь береги!» — нравоучительная Клавдия Михайловна снимала шумовкой пену с бульона. «Не пили по мелочи, что лакает». «Разве он лакает? Бутылку почал, 2-3 рюмки сглотнул, и что? Бутылку уже никому не подаришь, Мишка-сантехник и тот отворотится». «Кроме водки, он пиво тоннами хлещет, мама». «Все равно не алкоголик, не то что наш папочка-герой. Не порть ты ему нервы, все болезни от них». «Кроме одной, которая от удовольствий», — Людаша спохватилась. «Мама, так Глебка говорил». «Правильно говорил», — Клавдия Михайловна вспомнила удовольствие и вздохнула. А Людаша с разбегу на этот материн вздох засмеялась. Шумно влетели после школы дети Настенка и Ксения. Голодные, с щебетом и плеском, кинулись на кухню. И давай таскать у женщины из-под локтя еще не готовую, а потому такую вкусную еду. Клавдия Михайловна ругалась и не сильно била их по рукам. Сестры визжали, Людаша смеялась. Логово жило, и это было в радость. Глядя на булькающего цыпленка, Людаша отвлеклась, задумалась и унеслась воображением в счастливый завтрашний день. «Мальчик мой любимый», — будет ласково и нараспев приговаривать она, скармливая Глебушке с ложки бульон. Глебу обязательно будет вкусно. Он порозовеет от еды. И Людаша от такого его удовольствия тоже будет млеть и согреваться. А потом, когда он, здоровый и сильный, выйдет из больницы, они, обнявшись, пойдут по зеленой, в цветах и духах аллее, и быстрокрылый самолет системы «Аэробус» унесет их в Турцию или на Кипр, где под солнцем, на песочке и в синих волнах между загоревшим мускулистым Глебом и ею, нежной и рыженькой Людашей, зачнется новая любовь взахлеб. К нему, к Глебу рвались и летели ее душа, сердце и тело. Дальше и выше любви духовная фантазия женщины не шла, и не надо ей было, чтобы она шла дальше. Вечная любовь есть прекрасный, драгоценный и сияющий предел любой женской фантазии. Жаль, что, как и в математике, предел недостижим даже теоретически. Людаша крикнула детям, что папе лучше и что завтра она снова едет в больницу его навещать. И Настя, и Ксения, любившие отца, в один голос законючили, что хотят поехать с нею, но Людаша их вой пресекла. Она предложила детям сочинить родителю письмо с рассказом о своей учебе и жизни и пожелать ему как можно скорее поправиться. Дети возбудились. «Я напишу ему, что исправила по физике двойку на тройку, и что мне вот так», — Настя резанула рукой по горлу, — «нужен новый компьютер». а я напишу, чтоб папа быстрее выздоравливал», — пропищала Ксения, — «потому что уже пора за школу фотомоделей платить». «Кыш отсюда обе вымогатели!» — цыкнула на них Клавдия Михайловна и душевно подмигнула Людаше. Счастье, озарение, внезапно вспорхнувший, но схваченный чувством одномоментный промельк. Стоя за плитой, разгоряченная, с жирными руками, Людаша вдруг в секунду совершенно осязаемо ощутила, что счастлива. Дети росли, муж поправлялся, мать, несмотря на смерть подводника, не утратила способности шутить и, когда надо, ругаться. Жизнь снова налаживалась и приобретала перспективу. «Так и надо жить», — вспомнив заветы боевого отца, — подумала Людаша, борясь с обстоятельствами, превозмогая невзгоды и постоянно направляя себя все выше и выше, на всплытие. Тыльной стороной ладони она коснулась своих пышных волос, словно желая их поправить. Жест, ничего не дающий, ничего не означающий, но подобное в богатейшем разнообразии имеются в привычках почти всех женщин. Они отрепетированы перед зеркалом, заучены до автоматизма и невольно применяются тогда, когда нужно гордо вскинуть голову и обязательно красиво принять новый вызов жизни. Звонок, тот самый роковой звонок Савина, затренькал в квартире Зерновых ближе к благостному вечеру длинного дня. Дети сидели за уроками. Людаша и Клавдия Михайловна домывали посуду и убирались в кухне, желая вовремя поспеть к бездонному детективному сериалу про убийство и любовь, который они годами не пропускали и из-за которого сохнувший по спорту Глеб купил себе еще один ящик. Странное дело. Савин предложил ей встретиться. Голос у него был не гнущийся, ровный. Но что-то в нем было такое, что препятствовало даже мысли об отказе. «Где?» — не поняла Людаша. «У вас в кабинете?» «Нет», — объяснил ей Савин. «Лучше будет, если мы встретимся где-нибудь в городе. Ну, скажем, в кафе «Три орла». «Три орла, так три орла», — согласилась Людаша. Место не имело никакого значения. «Почему не в больнице, а в кафе?» Такой вопрос тоже не вызывал у нее недоумения. На встрече с врачом речь, конечно, пойдет о Глебе. Ничего другого Людаша и представить себе не могла. Почему-то вдруг налетела странная дрожь. Она заметила, как крупно подрагивают пальцы, как противно гудят колени и икры, и сперва удивилась, потом смогла себе все объяснить. «Глеб! Глеб, конечно, все из-за него!» В ее голове, казалось, работал сейчас только один участок мозга, тот, что отвечал за жизнь мужа. Все остальные были отключены и бездействовали. Перед любым другим внезапным нашествием жизни Людаша была сейчас беззащитна. Оделась она ординарно и строго, едва пришпилила заколкой волосы, лишь слегка прошлась тушью по ресницам, но отодвинулась от зеркала, вполне довольная своим изображением. «Простенько, но со вкусом», — подумала она. «Врачу другого и не надо. Хватит с него, чтоб чего-нибудь и вправду не подумал». О том, что Савин уже подумал, она, счастливая, не подозревала. «Куда собираешься?» — удивилась Клавдия Михайловна. «Я скоро», — ответила Людаша. «Я в больницу, мама, ну, в смысле, к врачу по поводу Глеба». Она искренне полагала, что вернется скоро и без потерь.